Я распечатал это письмо на принтере и время от времени перечитывал. Вот и теперь у безлюдной усадьбы в Железовой Воле я снова его перечитал, а потом гулял, прикасаясь к цветам, что пробивались сквозь решетку сада. Мною вдруг овладело неодолимое желание чувствовать музыку во всем, что меня окружало. Я ловил отдельные звуки, глядя на воробьев, сидевших тут и там на ветвях деревьев и на сучьих досках. Я расставлял желтые нарциссы, льнувшие к еще холодной земле, на невидимых линиях нотного стана, и все звучало. Тюльпаны, подснежники и примулы превращались в мелодию. Я шел вдоль ограды парка и читал ноты. Из головок нарциссов составлял букеты, а из них рождались ноктюрны. Нет, Иоанна М. не права. Я действительно болен. В свое время я спорил об этой моей болезни с молодым продвинутым нейробиологом, выпускником Гарварда, поляком по происхождению, который с рождения жил в Мельбурне, куда его привезли эмигрировавшие из Польши родители. Предметом его профессиональных интересов был головной мозг, работу которого он пытался объяснить исключительно на молекулярном уровне. Он считал, что не смог бы ничего добиться без музыки, и занялся проблемой ее восприятия человеческим мозгом на уровне прохождения электрических сигналов через синапсы и химических реакций, сопутствующих этим прохождениям. Он уверял, что активность мозга, обрабатывающего музыку, напоминает ту, что отмечается при мистических переживаниях. Поэтому, с его точки зрения, нет ничего удивительного в том, что почти все религиозные и спиритические обряды сопровождаются музыкой, пением, а иногда и ритмичными танцами. Причем во всех культурах, как у бушменов Ботсваны и Намибии, так и в западной цивилизации. Восприятие музыки отражают линии энцефалограмм и изображения на экранах томографов при сканировании мозга людей, слушающих музыку. В его возбужденных участках возрастает концентрация дофамина, что считается гормоном счастья. Электрическая и химическая активность мозга в значительной мере зависит от характера музыки и, в первую очередь, от ее ритма. При прослушивании бравурных фрагментов 4-й симфонии Чайковского томографы показывают один результат. А когда звучит спокойная, почти убаюкивающая 6-я симфония Малера, совсем другие. Об эмоциональном, с точки зрения эволюции, самым ранним, биологически присущим, а не благоприобретенном происхождении участков головного мозга, возбуждаемых музыкой, свидетельствует тот факт, что лица в результате кровоизлияния в мозг, утратившие способность говорить и понимать сказанное, не утрачивают музыкальных способностей. Советский композитор Виссарион Шибалин, который из-за кровоизлияния в мозг утратил способность говорить, сочинял музыку до конца жизни. И его 5-я симфония, законченная незадолго до смерти, как говорили, вызвала восхищение у самого Шостаковича. По мнению молодого нейробиолога из Мельбурна, еще более показателен случай, когда женщина после трепанации черепа не могла отличить одно музыкальное произведение от другого, но уверяла, что музыка делает ее счастливой. Врачи подключили ее к всевозможным приборам и дали прослушать различные музыкальные произведения, быстрые, медленные, в миноре, мажоре и так далее. Физиологическая реакция этой женщины на музыку была как у здорового человека. Мы сидели в дублинском баре, и молодой австралийский специалист в области мозга старался убедить меня, что моя болезнь по сути не болезнь. Просто некоторые участки мозга сформировались у меня иначе, чем у других людей, и по-своему реагируют на возбуждение. «У вас, — пошутил он, — музыка открывает больше рецепторов, чем, скажем, опийные эндорфины, активизирующиеся при физическом контакте людей. Слово «музыка» заводит меня сильнее, чем секс или сигареты. Но это не болезнь. Во всяком случае, так он считал. А подарок эволюции. Я ходил вдоль изгороди усадьбы, рассаживал на нотном стане моей лимбической системы цветы, пытаясь понять, почему именно музыка Шопена открывает у меня больше всего рецепторов. Вечером на автобусной остановке на главной площади городка Железова Воля я уселся на деревянную скамью, на противоположном конце которой громко читала молитву старушка, время от времени отвлекаясь на собаку, увлеченно копавшую ямку на дорожке, ведущей на остановку. Минуту спустя подъехал пустой автобус. Собака вспрыгнула на скамью рядом со старушкой и громко зарычала. Я встал у открытой дверцы автобуса, собираясь пропустить ее вперед. Но старушка, не вставая, улыбнулась, перекрестила меня, словно благословляя на дальнюю дорогу, и вновь завела свою молитву. Поздним вечером на центральном вокзале Варшавы я сел в поезд. В купе, кроме меня, был лишь мужчина, сидевший у окна, хотя девушка-кассирша на вокзале уверяла меня, что сидячие места в экспрессе на Краков остались только в вагоне первого класса. Обычно я путешествую вторым классом. Там тесно и не всегда хорошо пахнет, зато люди интереснее. Я уселся в углу, развернул газету и вдруг услышал: «Извините, что позволил себе вас побеспокоить, не могли бы вы сказать мне, чем так благоухаете?» В первый момент я не мог оправиться от удивления. Уже второй мужчина за последние два дня задает мне этот вопрос. «Мой вопрос показался вам неуместным?» «Бог с вами», — ответил я. «Просто не далее, чем вчера, такой же вопрос мне задал в Берлине таксист-египтянин. И когда привез меня на вокзал, оставив на парковке машину, побежал в парфюмерный магазин. Я пользуюсь этим одеколоном так давно, что сам-то запаха уже не чувствую», — добавил я. «А вы разбираетесь в запахах?» Мужчина не ответил. Я присмотрелся к нему, безуспешно пытаясь вспомнить, кого он мне напоминает. Он был одет в элегантный серый костюм и черную рубаху с серебристыми запонками на манжетах. На ногах черные, до блеска начищенные туфли, на шее длинный шарф цвета маслин. Рядом на сиденье стоял коричневый кожаный саквояж. На среднем пальце левой руки, лежавшей на раскрытой книге, поблескивал золотой перстень с огромным рубином. Когда поезд въехал в тоннель и свет на мгновение погас, у меня перед глазами все еще сверкали его запонки. «Не знаю, можно ли это так назвать», — ответил он, когда поезд выехал из тоннеля. «Скорее, я имею доступ ко множеству разных запахов, но с таким, как ваш одеколон, еще не сталкивался». «Да, он оригинальный, с ярко выраженной мужской нотой», — заметил я с улыбкой. В этот момент открылась дверь. Официантка вагона ресторана принесла положенные для пассажиров первого класса бутерброды. Спросила, что будем пить. Мы попросили кофе. Мужчина поставил коричневый пластиковый стаканчик на столик у окна, снял шарф, педантично сложил его и спрятал в саквояж. Я поднял взгляд от газеты, чтобы спросить, какую профессию он считает своим призванием, и не поверил своим глазам, увидев белый воротничок католического священника. Я замер, молча наблюдая, как он подносит к губам стаканчик с кофе. У него был точно такой же профиль, как у Константина. Такие же впалые щеки, низкий лоб и пухлые губы. Стараясь совладать с собой, я сказал, что выйду покурить. Он удивленно посмотрел и ничего не ответил. Выйдя в коридор, я опустил окно и высунул голову, закрыв глаза и широко раскрыв рот. Струя холодного воздуха разметала волосы, ворвалась в горло. Сквозь стук колес я словно бы услышал голос Свена, который, стоя на куче угля, закашлявшись, спросил: «А ты, струна, ты-то почему здесь оказался?» Дверь купе открылась, и попутчик спросил, все ли в порядке. Я молча кивнул и удалился в тамбур. Не знаю почему, но когда Свен неожиданно задал свой вопрос, я заговорил. И вовсе не потому, что был под кайфом. Видно, прошло время выговориться. Ни перед врачом и ни перед группой, занимающихся психотерапией. Свен с его страданием и отчаянием показался мне единственным, кто имел право все услышать. К тому же у меня был день рождения.